Примечание. Британский боевой флаг представляет собой белое полотнище с красным прямым крестом и национальным флагом в крыже, в верхнем углу. Сирус двигался навстречу противнику, делая 15 узлов, когда в кабельтове от эсминца Улисс промчался с такой скоростью, словно тот застыл на месте. Впоследствии Николс так и не смог как следует описать, что же произошло. Он лишь смутно припоминал, что Улисс больше не нырял и не взлетал на волну, а летел с гребня на гребень волны на ровном киле. Палуба его круто накренилась назад. Корма ушла под воду метров на 5 ниже кильваторной струи, могучего в своем великолепии потока воды, вздымавшегося над изуродованным ютом. Еще он помнил, что вторая башня стреляла безостановочно, посылая снаряд за снарядом. Те с визгом уносились, пронзая слепящую пелену снега, и миллионами светящихся брызг рассыпались на палубе и над палубой немецкого крейсера. В артиллерийском погребе оставались лишь осветительные снаряды. В памяти его смутно запечатлелась фигура Тернера, приветственно махавшего ему рукой, и огромное, туго натянутое полотнище флага, уже растрепавшееся и оборванное на углах. Но одного он не мог забыть. Звука, который сердцем и разумом запомнил на всю жизнь. То был ужасающий рев гигантских втяжных вентиляторов, подававших в огромных количествах воздух задыхающимся от удушья машинам. Ведь Улисс мчался по бушующим волнам самым полным ходом, со скоростью, которая способна была переломить ему хребет и сжечь дотла могучие механизмы. Сомнений относительно намерений Тернера не могло быть. Он решил таранить врага, уничтожить его и погибнуть вместе с ним, нанеся удар с невероятной скоростью в 40 или более узлов. Николс неотрывно глядел, чувствуя какую-то растерянность, и тосковал душою. Ведь Улисс стал частью его самого. Милые его сердцу друзья, в особенности капковый мальчик. Джонни не знал, что штурман уже мертв. Они тоже были частью его существа. Видеть конец легенды, видеть, как она гибнет, погружается в волны небытия, всегда ужасно. Но Николс испытывал еще и какой-то особый подъем. Да, то был конец, но какой конец? Если у кораблей есть сердце, если они наделены живой душой, как уверяют старые марсофлоты, то наверняка Улисс сам выбрал бы себе подобную кончину. Крейсер продолжал мчаться со скоростью 40 узлов, как вдруг в носовой части корпуса над самой ватерлинией появилась огромная пробоина. Возможно, то взорвался вражеский снаряд, хотя он вряд ли мог попасть в корабль под таким углом. Вероятнее всего, то была торпеда, выпущенная незамеченной вовремя субмариной. Могло статься, что в момент, когда носовая часть корабля зарылась в воду, встречной волной торпеду выбросило на поверхность. Подобные случаи бывали и прежде. Редко, но бывали. Не обращая внимания на страшную рану, на разрывы тяжелых снарядов, сыпавшихся на него градом, Улисс птицей летел навстречу врагу. С опущенными до отказа орудиями Улисс по-прежнему мчался под огнем противника. Внезапно раздался страшной силы оглушительный взрыв. В орудийном погребе первой башни сдетонировал боезапас. Вся носовая часть корабля оказалась оторванной. Облегченный бак на секунду взлетел в воздух, затем изувеченный корабль врезался в набежавший вал и стал погружаться. Уже целиком ушел под воду, а бешено вращающиеся лопасти винтов продолжали увлекать крейсер все дальше в черное лоно Ледовитого океана.